действовавшая примерно в это же время, в августе-сентябре 1944 года, танковая бригада СС «Гросс», СС «Панцербригада Гросс», сформированная в Латвии из двух танковых учебных полков СС, была временным соединением. Ее, в конце концов, довольно быстро расформировали. Часть техники и личного состава пошли на пополнение 1-й, 2-й, 9-й и 12-й танковых дивизий СС, а из оставшихся был сформирован 26-й танковый полк СС. Свое название бригада, как и было принято в немецкой армии для временных формирований, получила по имени своего начальника, бывшего командира 2-го батальона 1-го танкового полка СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», оберштурмбанфюрера СС Мартина Гросса. Некоторое время бригада Гросс в целях дезинформации противника, как и в случае с 49-й и 51-й моторизованными бригадами, именовалась также 28-й танковой дивизией СС, 28 СС Панцердивизион. Август 1944 года стал месяцем русских СС, как ни парадоксально это звучит. Фактически это означало, что в составе войск СС, правда, на не очень продолжительное время, появились сразу две дивизии, укомплектованные русскими и белорусами, то есть славянами, которых в начале войны немецкая пропаганда всячески поносила, объявив недочеловеками, людьми низшей расы, без всяких перспектив для германизации. Сначала рейхсфюрер СС своим приказом от 31 июля 1944 года преобразовал русскую освободительную народную армию Бронислава Каминского, составленную из отрядов самообороны Локотского округа, в штурмовую бригаду войск СС «Рона» – «Waffenstürmbrigade der SS Рона». Примечание. Более подробно о Каминском, истории Локотского округа и его вооруженных формирований смотри «Залесский», «Командиры национальных формирований СС», Москва, 2007 год. Конец примечания. Однако новая бригада просуществовала всего один день. В ней числилось 4 полка, что автоматически превращало ее в соединение более высокого уровня, что и было зафиксировано 1 августа 1944 года, когда на свет появилась 29-я гренадерская дивизия войск СС, русская, номер 1. 29 Waffengrenadierdivision der SS, русише, номер 1. Ее командиром был назначен этнический поляк, из конъюнктурных соображений называвший себя полунемцем, бывший гражданин СССР, бывший член ВКПБ и агент НКВД Бронислав Станиславович Каминский, получивший звание Waffenbrigadefuhrer СС. История дивизии оказалась короткой, но довольно кровавой. Каминский также получил приказ отправиться со своими подчиненными в Варшаву, где разгоралось народное восстание. Однако всю дивизию в столицу Польши ввести не удалось. Хотя она и насчитывала 6500 человек, большинство было деморализовано и использованию не подлежало. Поэтому Каминский сформировал из наиболее боеспособных кадров сводный полк под командованием Ивана Фролова и передал ему всю исправную технику. В результате получилось формирование численностью порядка 1700 человек при 4 танках Т-34-76, Су-76 и 2 122-мм гаубиц. Во главе полка Каминский 3 августа 1944 года и прибыл в Варшаву. Несмотря на то, что немцы не особенно церемонились с польским населением, жестокость каминцев поразила даже их. Причем с первого же дня боев они сразу же втянулись в массовые грабежи. Постоянно пьяные, они разгромили магазины и склады, новоявленные эсэсовцы расстреливали местных жителей, не давая себе труда разобраться, причастны ли те к восставшим или просто оказались в данном районе Варшавы. Сколько жизней в Варшаве на совести каминцев, сказать сложно, подсчетов никто не вел. В польских работах наиболее часто упоминается цифра в 15 тысяч человек, а некоторые публицисты называют 50 тысяч, что, видимо, все-таки преувеличение. Но она также никак не подтверждена документально. Сказать можно одно. Во время действий каминцев расстрелы во дворах варшавских улиц не прекращались неделями. Ко всему этому надо добавить многочисленные факты мародерства, изнасилований и погромов. В ряде публикаций упоминается, что солдаты Рона в том числе изнасиловали, а затем и убили также двух немецких девушек из организации «Сила через радость». По приказу обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха Бронислав Каминский был отозван в Лодзь, арестован, в срочном порядке приговорен военным трибуналом к смертной казни и 19 августа 1944 года расстрелян. Это был первый и единственный случай за всю историю войск СС, когда дивизионный командир был расстрелян по приговору трибунала. После этого боевую группу еще с неделю продержали в Варшаве, а затем ставших после смерти своего командира совсем неуправляемыми каминцев отвели в Нойхаммер, где начался процесс их разоружения. 11 октября 1944 года первая русская дивизия СС перестала существовать, а оставшийся от нее личный состав передали в распоряжение русской освободительной армии, РОА. Охранная бригада «Зиглинг», «Шутцманшафт бригады Зиглинг», была сформирована одновременно с бригадой Рона 31 июля 1944 года. В ее состав вошли остатки охранных батальонов Белорусской краевой обороны, а свое название она получила по имени командира, штурмбанфюрера СС Ганса Зиглинга. Кроме того, в бригаду были влиты и еще три украинских охранных батальона и один казачий. Как и в случае с Рона, образовалось соединение, значительно превосходящее по своему составу бригаду, почти четыре полка. В связи с этим Генрих Гиммлер 18 августа 1944 года преобразовал бригаду в 30-ю гренадерскую дивизию СС, русскую номер 2, 30 Waffengrenadier Division der SS, русише номер 2. Как и в случае с каминцами, дивизия Зиглинга была не очень-то боеспособным и надежным соединением. Например, оказавшись во Франции 27 августа 1944 года, два украинских батальона перебили немецких офицеров и перешли на сторону французского сопротивления. За оставшийся довольно непродолжительный период до конца войны дивизия пережила несколько переформирований. Сначала 11 января 1945 года ее расформировали, но уже через 4 дня объявили о создании под командованием все того же Зиглинга гренадерской бригады войск СС белорусской номер 1. Waffengrenadierbrigade der SS Weißrutenische номер 1. А уже в самом конце войны, 9 марта 1945 года, бригада была вновь развернута в 30-ю гренадерскую дивизию войск СС, белорусскую номер 1, 30 Waffengrenadierdivision der SS Weißrutenische номер 1. В апреле 1945 года дивизия фактически развалилась. В результате конфликта ее покинул немецкий контингент, влившийся в 38-ю гренадерскую дивизию СС Нибелунги, а белорусы присоединились к РОА. В общем, как видно из истории этих двух дивизий, опыт СС по созданию русских дивизий оказался неудачным. С названием следующей по времени возникновения дивизии СС существуют определенные трудности. Некоторые источники дают ее разные названия. Она начала формироваться 1 октября 1944 года в Фюрткирхене на территории Венгрии. Ее основу составили части самообороны венгерских Volksdeutsche, Volksdeutsche из Бачки и Словакии, часть личного состава школ войск СС, размещавшихся на территории имперского протектората Богемия и Моравия, а также немецкий контингент, расформированный 23-й горнострелковой дивизии войск СС КАМА. Это соединение значилось как 31-я добровольческая гренадерская дивизия СС, 31 СС Фрайвиллиген Гренадир Дивизион. Иногда упоминаются и названия этой дивизии, хотя, возможно, они скорее используются для обозначения принадлежности включенных в ее состав контингентов. Причем встречаются два названия. То ее именуют дивизией СС Богемия и Моравия, Бемен und Мерен, то дивизии СС «Бачка», «Бачка». Но чаще все же она фигурирует без имени собственного, просто как 31-я добровольческая гренадерская дивизия СС. В середине октября руководство СС, лихорадочно штампуя все новые и новые дивизии, неожиданно озаботилась проблемой, возникшей в связи с расформированием некоторых дивизий, а также дивизиями-призраками и возникшими в связи с этим пробелами в нумерации. Было решено эти пробелы заполнить, передав освободившиеся номера новым дивизиям. 19 октября 1944 года в дивизии были развернуты две уже довольно давно существовавшие в войсках СС бригады, составленные из представителей двух основных народов, населявших и населяющих Бельгию — фламандцев и валлонов. 6-я добровольческая штурмовая бригада СС «Лангемарк» была преобразована в 27-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС «Лангемарк» фламандскую номер 1, 27 СС Фрайвиллиген Гренадир Дивизион Лангемарк Флемише номер 1, а 5-я добровольческая штурмовая бригада СС Валлония в 28-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС Валлония, 28 СС Фрайвиллиген Гренадир Дивизион Валлониен. Причем во главе первой был поставлен баварец, хотя фламандцы по расовой теории считались лицами германской крови. Штандартенфюрер СС Томас Мюллер, а во главе второй — валлон. Этим валлоном был легендарный Леон де Грель, один из немногих иностранцев, получивших за боевые отличия рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями. 2 ноября 1944 года преобразования коснулись и существовавшего с марта 1943 года сформированного из голландских коллаборационистов 1-го гренадерского полка СС «Ландшторм Нидерланд» «СС Гренадир Регимент Айн Ландшторм Нидерланд», который до 26 апреля 1944 года именовался 1-м гренадерским полком СС «Ландвахт Нидерланд». СС Гренадир Регимент Айн Ландвахт Нидерланде. К полку были присоединены 3-й караульный батальон СС, зенитная батарея СС Глингендаль, а также другие небольшие части, в которых служили голландцы. То, что получилось в результате укрупнения, было названо 10-й добровольческой гренадерской бригадой СС «Ландшторм Нидерланд», 10 СС «Фрайвиллиген Гренадир Бригаде Ландшторм Нидерланд». Бригаду возглавил командир материнского полка Мартин Кольрозер, которого по этому случаю срочно произвели в оберфюреры СС. К этому времени бои на территории Венгрии шли полным ходом. Венгерская армия отчаянно сопротивлялась, наверное, сильнее, чем любые другие союзники Германии. В преддверии ожесточенных боев за столицу Венгрии Будапешт, где Гиммлер концентрировал части войск СС, было принято решение о создании еще одной, 2-й, чисто венгерской дивизии СС. Ей присвоили один из освободившихся к этому времени номеров, и она была названа 26-й гренадерской дивизией войск СС «Гёмбеш». Примечание. В отечественной литературе чаще ее называют «Гембес», что объясняется не совсем правильным транскрибированием. Конец примечания. Венгерской номер 2. 26 Waffen-Grenadier-Division СС Гёмбеш, Унгарише, номер 2. В честь венгерского политика и государственного деятеля Дьюлы Гёмбеша, умершего 6 октября 1936 года. Гёмбеш, возглавлявший в 1932-1936 годах правительство Венгрии, был в свое время убежденным сторонником прогерманской ориентации. Однако через некоторое время в руководстве СС все же спохватились. Все же Гёмбеш не был личностью того масштаба, чтобы его именем называть дивизию СС. Тогда, 29 января 1945 года, для дивизии было выбрано более пышное и громкое название «Венгрия», «Хунгария». В остальном ничего не изменилось. В боях за Будапешт дивизия участия принять не успела и тем самым избежала участи оказавшихся там дивизий СС, и, приняв участие в нескольких боях, ее остатки отошли в Австрию, где благополучно капитулировали. 16 декабря 1944 года статус бригады получило одно из наиболее одиозных соединений войск СС. Его сомнительная слава в чем-то даже превосходила пресловутую дивизию Каминского. Речь идет о штурмовой бригаде СС «Дирлевангер», СС штурмбригаде «Дирлевангер», названной так по имени своего командира, оберфюрера СС доктора Оскара Дирлевангера. Личности довольно неприятной и сомнительной. Дирлевангер командовал особыми штрафными частями, с сентября 1940 года, сначала батальоном, затем с сентября 1943 года полком СС. Особенностью подчиненных ему частей было то, что они первоначально формировались из числа амнистированных уголовных преступников. Сам Дирлевангер также имел судимость по уголовному делу. Позже, во время операции в России, почти половину его полка стали составлять солдаты восточных охранных батальонов и карательных подразделений. С самого начала отряд Дирлевангера отличался крайне низкой дисциплиной и патологической жестокостью, и проявить ее у них была полная возможность, так как командование использовало полк прежде всего для проведения карательных акций против местного населения и боев против партизан. По ряду сведений, на оккупированной территории СССР этот отряд уничтожил более 200 деревень и около 120 тысяч человек. Затем были Варшавское и Словацкое восстания, где подчиненные Дирлевангера в очередной раз зарекомендовали себя жестокими карателями. И теперь эта бригада стала составной частью войск СС. Всего за 10 лет детище Генриха Гиммлера совершило переход от расово-чистых элитных частей нацистской партии до банальных карателей-уголовников.